Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 50. Учителя, инструкторы и директор были в шоке. Джанькон только полетел в пещеру. Как волк, может быть, уже убит. Так внезапно умер. Когда тот, кого призвали, умер, призывающий испытывает определенные мучения. Кажется, темный магический волк действительно мертв, сказала Тан Юэ. Глядя на Баяна, можно точно сказать, что он мертв. Разве Мо Фань не погнал его в пещеру? Да, но как он мог так внезапно умереть? Может быть, пещера была слишком темной, а он напоролся на скалу и умер? Глаза Баяна яростно сверкнули. Он хотел выговориться. Что в вас? Я только что потерял своего зверя. Мой волк не какой-то глупый кролик, чтобы убить самого себя. У него ночное зрение, как он мог напороться в темноте? Даже если бы все 40 студентов разом использовали бы свою магию, они бы не пробили его защиту. «Давайте пойдем и посмотрим», – сказал Тан Юэ. «Да, пойдем. Наша команда поддержки будет здесь в ближайшее время. Они приведут студентов». Тем временем внутри пещеры. Инструктор по строевой подготовке не верил в то, что видел перед собой. Студент Мо Фань жив, но имеет несколько ран. Что его удивило, так это то, что магический темный волк был прибит сталактитом к земле. Не было никаких признаков жизни. Он на самом деле мертв. Темный магический волк не уступает в силе одноглазому магическому волку. Целью Джанькона было не то, чтобы они победили его. Он ведь просто прикидывался свирепым. Он хотел, чтобы они научились использовать свою магию в бою. Но победить темного магического волка практически невозможно. Это почти невыполнимая задача. Даже отряд обученных охотников с этим не справились бы. Что уж говорить о студентах. То, что его погнали в пещеру, давало шанс, что меньше студентов погибнут. Но он не мог поверить в эту сцену. Волк мертв, пригвожден к земле сталактитом. Что это может быть за совпадение? Как мог сталактит упасть на волка просто потому, что захотелось? Волк бы увернулся. Ты это сделал! Джанькон был ошеломлен, прежде чем вновь посмотрел на студента. Этот студент не отличается от остальных. Нет никаких специальных способностей. Короткие волосы, красивое лицо, усталый взгляд. Его руки держали другого раненого студента, испачкавшись в его крови. Они медленно выходили из пещеры. Мо Фань посмотрел вверх и был ошеломлен. Крылья. У инструктора по строевой подготовке были крылья. Они были великолепны. Мо Фань никогда прежде не ждал увидеть их. Инструктор выглядел чертовски круто с этими крыльями. «Как ты убил его?» Задав такой глупый вопрос, он чувствовал себя глупо. Следы и знаки убийства были очевидны. Мальчик использовал огонь, чтобы уронить сталактит на волка. Однако, несмотря на всю правдивость ситуации, Джанькона не покидало странное чувство. Этот студент был слишком спокоен для того, кто заманил волка в пещеру, а после убил, обрушив на него сталактит. Вопрос в том, как он это сделал. Это сложно для студента убить темного волка, который по силе не ступает одноглазому. «Инструктор, я нашел этот синий браслет в пещере. Я выполнил поставленную задачу. Я могу получить свой магический инструмент?» Невинно улыбаясь, спросил Мо Фань. Джанькон качал головой, пока не понял одну вещь. Он же не подготовил никакого подарка для тех, кто выполнил этот квест. Задача была сложна уже потому, что волшебный зверь охранял пещеру, в которую никто не решился бы войти. Синий браслет оказался там случайно. Он не думал, что кто-то сможет выполнить это задание. В его тренировке половина студентов терпела неудачу при подъеме к пещере. Вторая половина была обескуражена волком. Никто и не думал, что кто-то будет способен убить их волка. Что за монстр этот студент? Даже учителя не смогли бы убить его. Но этот парень смог. Что касается магического инструмента, кто мог бы свободно отдать его? Однако, похоже, в этот раз ему придется раскошелиться на этот инструмент. Студент и впрямь выполнил свою задачу. Мо Фань смотрел за изменениями выражений на лице инструктора. Сам Мо Фань ужасно хотел получить этот инструмент. «Хам, «Первое, что мы должны сделать, это помочь остальным», — сказал инструктор, смущенно отводя взгляд. «О, хорошо! Я просто понял, что вы сказали, что этот инструмент довольно дорогой», — кивнул Мо Фань. Хлопнув крыльями, Джанькон на время потерял равновесие и едва не врезался в сталактит. «Сначала надо спасти студентов, со всем остальным я буду разбираться потом». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.